Инженер оживился, повеселел. Я его наизусть помню, или почти наизусть. И он попросил меня не держать сценарий больше недели. Я пообещал. Недели было более чем достаточно. Я выясню, помогал ли ему Старохатов. Кроме того, просто почитаю, потому что теперь почитать хотелось. Меня заранее интересовало, как заговорит и как задвигается в этой вот комнате женщина, которая уже умерла. Как она утром встанет от того зеркала, чтобы причесаться, и как она будет заваривать чай в этом допотопном китайском чайнике с двумя полустертыми джонками на боку. «Что это?» — спросил я. Но тут сработало узнавание. На коммунальной кухне зашипело сало, одним разом брошенное на сковородку. Затем второй этап — длительные свиристенья и отдельные эпизодические подстреливания. По протаренному пути пришли и другие запахи. Сначала щи. Инженер завернул сценарий в пластиковую обертку. Я встал. А он все возился с пластиком, все заворачивал и так, и этак, будто кутал в пеленки простужающееся дитя. «Я вас провожу». Я хотел ему сказать, что это лишнее, что до метро я уж как-нибудь его дитя из целлофана не выроню, но смолчал. На меня все-таки подействовала комната. Я вообще старался держать язык на привязи. «Всегда прогуливаюсь на ночь глядя. Считайте, что я с вами прогуливаюсь», — пояснил он. А сам косился на мои руки, на мои пальцы. Не роняют ли они иногда предметы сами собой, как случается у людей со слегка сработавшейся психикой? «Провожу вас», — сказал он, — «а сам заодно подышу воздухом». «Что вы делаете вообще?» — поинтересовался я. «В каком смысле?» «Вечерами». «А, как придется. А вообще-то ничего. Гуляю, читаю». «Смотрите телевизор?» «Да, и это тоже». «А утром он идет на работу, проходит коридором, мимо запаха щей, топленого сала и мокнущих в тазу детских пеленок, и вперед. Одевается он скромно, строгий галстук, стандартный костюм, никогда не опаздывающий, никогда не знающий, что такое начальственный гнев, в стандартном костюме со строгим галстуком. Он приходит к себе в КБ, чертит, считает, горбится, все время курит, курит и курит. Опять чертит, обедает, слушает анекдоты, а затем возвращается в свою пыльную комнату на Ру и, уткнувшись в телевизор, как в судьбу, коротает вечер. Ну, еще чай, который он отлично умеет заваривать, и сон. На работе его ценят, еще бы. Лучшего работника у них нет и, пожалуй, не будет. И если кто-либо из женщин, воспользовавшись просветом субботы и воскресного дня, захочет его приручить, ей будет нелегко и непросто. Она очень скоро махнет на него рукой, обломав зубки о его привычку к одиночеству, а его замшелость и неприметную каменную твердость духа, которую взрастил в нем большой город. Мы шли городом, проходили сейчас косяк стройных 16-этажных башен. Дома замерли и паслись своей неподвижности, жевали траву, пасущийся табун. «Ты расшевелил меня разговором», — обратился вдруг инженер, вновь перейдя с «вы» поближе. «Может быть, сумеешь мне помочь?» «В чем?» «Хотелось бы еще раз посмотреть фильм. Его с тех пор не показывали». «По твоему сценарию?» «Ну да, по моему и по Старохатова», — строго поправил он. «Хотя Павел Леонидович и не числится соавтором, но ведь он тоже работал». «Работал», — согласился я. «Вот это мы и проверим». «Хотелось бы посмотреть фильм. Я понимаю. Говорят, от кинопроката зависит. Говорят, нужно найти там знакомого человека и хлопотать». «Возможно, что так», — я пожал плечами. «Но я не смогу помочь». «Жаль. Я не смогу, поверь мне. Ну, извини. Я ведь только поинтересовался». И он миролюбиво протянул руку. «Пока. Пока». Я спросил, «А без пропуска не споемся?» «Не споемся. Почему?» «Потому что это проходная, а не проходной двор. Если вам нужно в архив, то так и скажите. И пусть они из архива позвонят и закажут на вас пропуск», — ответил вахтер. «Я долго звонил, я много звонил. Я терпеливо звонил, это я умею. От столь часто употребляемого слова «алло» язык мой зависал где-то в глубине глотки,